В этом храме обрели вечный покой петербургские митрополиты. Пол в храме составляли 172 погребальные плиты. Второй этаж здания был освящен как храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Более страшного в мистическом плане использования храма трудно придумать. Здесь долгие годы располагается городская станция переливания крови. Печальна судьба и двух кладбищенских храмов, Тихвинского и Лазаревского. До сих пор богослужения в них не проводятся. В кладбищенском же Никольском храме служба совершается. Здесь покоятся мощи почитаемого в северной столице подвижника блаженного Матфея Татамира. Прошло почти 100 лет со дня упокоения блаженного, а не был он забыт православным народом. Чьи-то заботливые руки из года в год обновляли часовню-склеп, где он был погребен. Кем же он был, блаженный затворник Матфей? Известно, что происходил он из Малороссии. Родился в Каменец-Подольской губернии 16 ноября 1848 года в семье священника. В 1867 году Матфей Татамир закончил курс духовной семинарии в Каменец-Подольске, после чего поступил в Петербургский университет на восточный факультет. Однако после участия в студенческом митинге в защиту любимого профессора Татамир был отчислен из университета и выслан из города. Матфей, переживавший земную неустроенность, отправился в Святую Землю в поисках воли Божией о своем жизненном пути. У гроба Господня с юношей произошло таинственное перерождение. Когда он вернулся в Россию, друзья не могли его узнать. Его новый странный образ жизни вызвал недоумение. У себя в квартире Матфей устроил подобие домовой часовни, щедро жертвовал нищим, сам оставаясь без куска хлеба, каждый день его видели на службах в разных концах города. Вскоре он стал известен как прозорливец, к нему стали обращаться за советом и утешением. Когда люди стали специально разыскивать его и разносить славу о его духовных дарованиях далеко за предел города, блаженный стал все чаще затворяться у себя на квартире. Наконец он принял подвиг безвыходного затвора. Известен адрес дома, в котором поселился новый затворник. Улица Ивановская, дом 22. Квартира 18. Существует предание, что Матфея-затворника посетил государь Николай Александрович. Во всяком случае, молва народная так верила в святость блаженного, что его молитвам поручала дела не только частные, но и государственные. Кончина блаженного была таинственной. Еще в начале 1904 года он сказал своей духовной дочери, перешедшей под влиянием бесед с ним из лютеранства в православие: «Я скоро уйду». 16 сентября 1904 года той же Любови Матфеевне он сказал: «Спать не ложись, а произноси молитву, хотя бы самую коротенькую, Господи помилуй». Потом попросил, чтобы она принесла ему испить святой воды. И опять сказал: «Ты не смущайся, отвори молитву», после чего тихо опустил голову на грудь и без страданий будто уснул. Предал душу свою Господу.